Антоньона, так зовут кормилицу, держится запросто со всеми здешними господами. Она у всех бывает и всюду чувствует себя как дома. Ко всем молодым людям и девушкам в возрасте Пипиты или постарше она обращается на «ты», называет их мальчиками и девочками и относится к ним так, словно вскормила их собственной грудью. Со мной она тоже на «ты». Часто бывает у нас в доме, заходит в мою комнату и уже не раз называла меня неблагодарным и бронила, что я не навещаю ее госпожу. Батюшка, ничего не замечая, винит меня в чудачестве. Он зовет меня Букой и тоже изо всех сил старается говорить меня по-прежнему бывать у Пипиты. Вчера вечером я не устоял против его настойчивых просьб и отправился к Пипите раньше обычного. Батюшка еще собирался проверить отчет управляющего. Лучше бы я не ходил. Пипита была одна. Мы поздоровались и оба покраснели. Молча и робко протянули друг другу руки. Я не пожал ее руки. Она не пожала моей. Но, соединив наши руки, мы не в силах были разъединить их. Во взгляде Пипиты, устремленном на меня, не было любви. В нем светилась дружба, сочувствие и глубокая грусть. Она догадалась о моей внутренней борьбе и думала, что любовь к Богу восторжествовала в моей душе, что моя решимость не любить ее тверда и непреодолима. Она не смела и не имела права жаловаться, понимая, что я прав. Едва слышный вздох, слетевший с ее влажных полуоткрытых губ, говорил о затаенном горе. Наши руки все еще были соединены. Мы оба молчали. Как сказать, что мне не суждено принадлежать ей, а ей не суждено быть моею, что нам необходимо расстаться навсегда? Я не произнес этих слов, но высказал их взглядом. Мой суровый взор подтвердил ее опасения. Она поняла, что приговор окончателен. Глаза ее затуманились. На очаровательное лицо, подернутое прозрачной бледностью, легла прекрасная тень страдания. В эту минуту она походила на скорбящую Богоматерь. Слезы блеснули в ее глазах и медленно покатились по щекам. «Не знаю, что произошло во мне. А если бы и знал, как бы я мог описать это?» Я приблизил губы к ее лицу, чтобы осушить слезы, и наши уста слились в поцелуи. Невыразимое упоение, чувство опасного забытья охватило и мое, и ее существа. Она бессильно лежала в моих объятиях. Небу было угодно, чтобы мы услышали за дверью шаги и кашель отца викария, и вовремя отстранились друг от друга. Придя в себя и собрав воедино остаток воли, я тихо, но решительно произнес слова, заполнив ими страшное молчание этой минуты. Первый и последний. Я говорил о нашем мирском поцелуе. Так в Апокалипсисе назван Иисус Христос, первый и последний. И вдруг точно слова мои явились заклинанием, передо мной возникло апокалиптическое видение во всем его устрашающем величии. Я увидел того, кто был первым и последним, и кто обоюдоострым мечом разил мою душу, исполненную зла, греха и порока. Весь вечер я был точно в безумном бреду, и не знаю, как мне удалось овладеть собою. Я рано ушел от Пипиты. В одиночестве моя тоска стала еще невыносимой. Вспоминая поцелуй и мои прощальные слова, я сравнивал себя с предателем Иудой, с кровожадным и вероломным убийцем Иоавом, который, целуя Амиссая, вонзил в его чрево острый меч. Иоав — племянник царя Давида, один из его полководцев. Амиссай — племянник царя Давида, один из его полководцев, предательские, убитые Иоавом. Я совершил два предательства и два обмана. Я обманул и Бога, и ее. Я презренное существо. 11 июня. Есть еще время все исправить. Пипита исцелится от своей любви и забудет нашу минутную слабость. После того вечера я больше не посещал ее дома. Антоньона тоже не показывалась у нас. Горячими просьбами я добился у батюшки торжественного обещания, что мы уедем отсюда 25 июня, после Иванова дня, который здесь торжественно празднуется, а в канун его устраивается народное гуляние.